Ах, ведь надо же было сказать им всем, и вдобавок еще с таким невероятным опломбом, что древние гунны и франки были одно и то же племя, и что Перикл жил в Риме во время Цезаря Августа. Кое-как исправил дело русский экзамен, естественная история и физика. Я так удачно разобрала по синтаксису кусок прозы и с таким подъемом продекламировала басню «Лисица и сурок», а затем чрезвычайно толково рассказала присутствующим об устройстве электрической машины, беспроволочного телеграфа Маркони и о семействе грызунов, что мне охотно простилась моя путаница о Перикле и Цезаре. И я с похвалою была отпущена на место, не успев даже доказать моих познаний из области Великой системы озер, которую я отбарабанила им на совесть. Затем, следом за мною, за моим ответом, началось полное торжество Этьена. По всем предметам мальчик отвечал превосходно, и его одухотворенная мысль личика и огромные чистые глаза, глаза мечтателя, произвели на присутствующих самое отрадное впечатление. Все наши маленькие и большие погрешности были искуплены старшим графчиком. Этьен отвечал верно и точно на все заданные ему вопросы. Чудесно трогателен был его рассказ о революции во Франции и гибели прекрасной Марии Антуанетты. Вдохновенно звучал его голос, когда он подробно описывал казнь несчастной сверженной королевы. И лицо его, разрумянившееся от волнения, было прекрасно в эти минуты какой-то особенной, высшей духовной красотой. Директоры и ассистенты, казалось, были поражены его ответом. «Непременно лично заеду к графу похвалить его достойного сынка», — произнес первый. «Примерный ответ, достойный юноша», — обратился он вполголоса к окружившим его учителям и мисс Гаррисон, впервые расцветшей нынче счастливой улыбкой, осветившей ее суровое лицо. За Этьеном отвечал Вадя. Ради безукоризненных ответов старшего брата с удвоенной снисходительностью прослушали младшего. А когда толстенький, пыхтевший от волнения, младший графчик вернулся к нам, его пухлая растерянная рожица, казалось, была спокойнее прежнего. «Кажется, я недурно ответил, Люся. Как ты думаешь, что?» — спросил он меня со своим обычно растерянным видом. Но я не успела успокоить его на этот счет. Инспектор классов раздал нам листки с означенную на них темою для русского сочинения. На месте оглавления значилось: «Чем бы я хотела быть в недалеком будущем?» Я подумала немного и стала строчить без передышки. У меня не было никаких определенных целей на этот счет. Я просто хотела прожить всю мою жизнь так, как жила теперь, под крылышком у отца и Гани. Зато моя соседка Ани имела гораздо более широкие цели на этот счет. «Я хотела бы быть царевной, чтобы все меня слушались и все подчинялись моей воле. Я была бы доброй царевной и не мучила бы моих подданных непосильной работой», — писала она. А позади меня толстенький Вадя расписывал на своем листочке невозможными каракулями. «Я хотел бы быть машинистом, чтобы постоянно ездить на локомотиве, так скоро-скоро, и носить черную блузу, как настоящий рабочий, и чтоб я же сам свистел из свистка. Это все, чего бы мне хотелось в недалеком будущем от жизни. Я не успела заглянуть в листок Лили и Марии, потому что наша письменная работа должна была быть закончена и отобрана в тот же час. Инспектор принял листки и отпустил нас из класса. Мисс Гаррисон и Ганя остались среди экзаменаторов. Опять мальчики и большой светлый рекреационный зал. Опять огромный мяч в руках у веселого худенького мальчугана и приветственные крики всех остальных при нашем появлении. «Ага, что, выдержали баню? Отпустили вас, наконец, мучеников Божиих, с миром, наконец!» «Ха-ха-ха! Ступайте к нам! В футбол играть умеете, нет?» Конечно, последняя относилась к Этьену и Ваде. Но почему было бы не воспользоваться этим приглашением и мне? Ведь играла же я под шумок с нашими мальчиками в солдаты, потихоньку от мисс Гаррисон. Так почему бы и не позволить себе невинное удовольствие сыграть и с этими чужими одну только маленькую партию в футбол? Мне вдруг стало чрезвычайно весело. Ужасно весело и радостно на душе. Хорошо сошедший с рук экзамен приятно поднимал нервы. А такое огромное и веселое общество еще улучшало мое настроение. И прежде, нежели благоразумная Мария могла удержать меня, я с веселым смехом выскочила вперед, поддала мячик, находившийся в руках веселого румяного мальчугана, и, продолжая хохотать, помчалась по зале. Маленькие реалистки пришли в восторг от моей выходки, большие снисходительно улыбались. На лице Марии был написан самый красноречивый ужас, и она с отчаянием зашептала что-то «они» и «Лили», чего я не могла слышать за общим смехом и суетой. А я точно ошалела на свободе, и как сумасшедшая носилась теперь с одного конца зала на другой, взвизгивая на каждом шагу, вскрикивая и хохоча во все горло. Пример заразителен. И не прошло 3 минут, как Этьен, Вадя и Лили присоединились ко мне. Теперь самая настоящая, правильно организованная партия в футбол шла посреди зала. Дверь в коридор заменяла нам гол. Голкипер в лице Этьена мужественно отражал удар. А я, ваша покорная слуга, Люся Ордынцева, немало не смущаясь моим положением благовоспитанной маленькой барышни, так лихо подкидывала мяч и, о ужас, ногою, что маленькие реалисты бурно выражали мне свой восторг аплодисментами. «Ай да девочка! Вот молодчинище-то! Свой брат, реалист! Здорово! Молодец! А ну-ка еще, ну!» Я не заставила их повторить приглашение и с такой силой ударила по мячу, что тот, перелетев в залу, вылетел в коридор, оттуда на лестницу. «Ура!» — завопили мои партнеры по игре, в то время как прозевавший гол голкипер Этьен, разинув рот, задранный кверху головою, следил за прилетавшим над ним мячиком. Я уже торжествовала победу и неистово орала «Ура!» вместе с мальчиками, как вдруг все стихло в зале, и все, находившиеся здесь, большие и маленькие реалисты зашаркали ногами и наклонили головы. На пороге залы появился директор с моей мачехой и мисс Гаррисон. Все последующее затем далеко не порадовало бедную Люсю. Сначала по приезде к де Аберн меня хорошо отчитала мисс Гаррисон, потом мадам Клеу, а за ними дружески побронила Ганя. Но разве я могла себя считать виноватой в том, что соблазн был так велик, так отрадно было порезвиться вовсю в веселой толпе мальчуганов? Лили наказали. Меня же не наказывали лишь потому, что моя мамочка решительно воспротивилась этому. Но отец был очень недоволен моим поведением в училище. Настолько недоволен, что полученные мною хорошие отметки на экзамене не могли покрыть моей вины. То было последнее лето, что мы проводили вместе с детьми де Аберн. Граф увозил в конце августа Ани за границу. Вместе с ними уезжали мадам Клео и Лили. Этьен и Вадя поступали в лицей в столице. Меня отдавали в гимназию. Словом, весь наш маленький милый кружок распадался. Последний вечер мы проводили все вместе в графской усадьбе. В последний раз играли в крушение корабля и великодушного капитана и его невесту. Как и всегда, Этьен был капитан, я его Магдой. Во время игры мальчик схватил меня за руку и, пользуясь отчаянными криками индейцев, поймавших нас, произнес шепотом: «Завтра я уеду отсюда, Люся, но помни, я никогда-никогда не забуду тебя». «И я тоже, Этьен, что бы ни было». «Итак, мы, значит, друзья с тобою на всю жизнь?» «Да, Этьен, на всю жизнь, конечно». И произнеся эти простые и такие хорошие слова, я тут только впервые поняла то, чего должна была лишиться завтра. Лишиться присутствия и дружбы этого милого, честного, благородного и умного мальчика. Как, однако, мало я думала об этом до этого часа. А между тем, я любила Этьена больше всех остальных детей и не могла не видеть его исключительно доброго отношения к себе, его чистоты, нравственной красоты и благородства. Я еще больнее почувствовала свою потерю, когда на другой день провожала с Ганей наших друзей. Прозвучал третий звонок. Свистнул свисток локомотива. И в последний раз в окне вагона, рядом с красивым Аниным личиком, мелькнули благородные черты Этьена и его обращенные ко мне темные ласковые глаза. И потом все сразу смешалось и утонуло в том потоке слез, которыми залилась маленькая Люся.